Глава 20. На следующее утро, уже под конец завтрака, зазвонил мобильный телефон Пендергаста. Пока он отвечал на звонок, Колдмун угрюмо помешал кофе и сделал глоток. Кофе, разумеется, был отвратительным. Отметив, что Пендергаст долго слушал собеседника, не произнося ни слова, Колдмун тщетно гадал, кто бы это мог быть. Констанс, ограничившись на завтрак только чаем, читала свежий номер «Ланцета». Не самое подходящее чтение за столом, но поступки Констанс перестали удивлять Колдмуна. Наконец Пендергаст просто сказал «да» и отключил мобильник. «Кто это был?» — спросил Колдмун. «Наш старый друг, Сквайр Пикетт. Сенатор попросил его пригласить нас на пресс-конференцию». «Пресс-конференцию? Боже милосердный, зачем?» Пендергаст вяло улыбнулся. «Чтобы поговорить о саванском вампире, разумеется». «Вы ведь шутите, да?» «Сенатор — благоразумный человек», — ответил Пендергаст. «Он не хочет ждать, когда все это обрушится ему на голову, и решил сыграть на опережение, воспользовавшись дружескими отношениями с Пикеттом. Слухи о вампире буйно расцветают, и нужно предоставить публике надежную информацию, чтобы пресечь измышления. Вести конференцию поручено капитану Делаплейн. Мэр также примет участие, а мы будем прикрывать спины им обоим». «Но у нас нет для них надежной информации», — сказал Колдмун. «Если не считать рейда в церковь с голыми сумасшедшими сатанистами, пьющими кровь, но они сейчас вызывают своих адвокатов». «Совершенно верно. Однако у нас найдется, из чего слепить маленькую косточку, которую мы бросим толпе». Колдмун недоверчиво хмыкнул. «И когда будет эта пресс-конференция?» «Через 2 часа». Колдмун едва не подавился кофе. 2 часа?» «Я же говорю, что сенатор решил сыграть на опережение». Когда они оба встали из-за стола, Констанс взглянула поверх своего журнала. «В таком случае маленькой косточки может оказаться недостаточно», — сказала она. «Возможно, вам стоит подумать о берцовой кости, лучше даже о бедренной». Колдмун бросил на нее быстрый взгляд, но она уже снова спряталась за журналом. Под пресс-конференцию выделили парковочную стоянку за полицейским участком, установили там временный помост и обозначили места для фургонов телевизионных новостей с их спутниковыми тарелками. То, что это была торопливая импровизация, бросалось в глаза. Однако Колдмуна впечатлила способность Делаплейн так быстро все обустроить. Полицейский в форме раздвинул сигнальные конусы, чтобы пропустить их, и махнул рукой в сторону огражденной парковочной зоны. Пендергаст опять достал свой мобильник и набрал номер. «А теперь вы кому звоните?» — спросил Колдмун. «Пикетту», — ответил Пендергаст, включая громкую связь. «Он просил предупредить его, когда мы приедем». Трубку снял помощник Пикетта. «У него сейчас сенатор Дрейтон, но он ждет вашего звонка. Одну минуту, пожалуйста». После недолгого молчания Колдмун услышал могучий «басо профундо», сопровождаемый неприятным скрежетом из динамика. «Не уверен, что ты меня услышишь, Уолт. Это уличное собрание начнется до ужаса скоро, и я не потерплю никаких отклонений. Ты должен быстро разобраться с этим геморроем, потому что...» «Прошу прощения», — прервал его Пендергаст. Наступила тишина, а потом послышался немного запыхавшийся голос Пикетта. «Агент Пендергаст, я не могу сейчас говорить с вами. Я перезвоню». «Да, сэр», — сказал Пендергаст и добавил после паузы. «Кажется, у нас какие-то неполадки со связью, поскольку я только что слышал другой голос». «Прекратите», — проговорил Пикетт напряженным тоном, и телефон смолк. Колдмун посмотрел на Пендергаста и заметил в его глазах непривычный веселый огонек. «Я правильно понял то, что услышал. Сенатор из Джорджии устроил взбучку Пикетту. Это просто трагедия, насколько не умеют некоторые люди пользоваться цифровой техникой», — ответил Пендергаст, по-видимому, ничуть не обеспокоенный. «Не знаю, каким образом, но уверен, что вы сами устроили этот прокол». «Кто? Я? Не может быть». Похоже, этот сенатор Дрейтон был редкостным говнюком, но Колдмун невольно испытал что-то вроде мрачного удовлетворения от того, что Пикетту тоже иногда достается на орехи. Пендергаст уже вышел из машины и зашагал через парковку. Колдмун поспешил за ним. Вслед за Пендергастом он поднялся на помост, и оба они заняли места по одну сторону от трибуны, а Делаплейн, детектив Шелдрейк и коренастый краснолицый мужчина, которого Колдмун принял за мэра, встали с другой стороны. Пресса сгрудилась вокруг помоста с куда меньшей толкотней и неразберихой, чем ожидал Колдмун. Возможно, сказалась южная утонченность и аристократические замашки. Еще он отметил, что этот режиссер-документалист Бетс, вероятно, пронюхал о конференции раньше всех, так что его группа припарковалась в первом ряду и заняла самое выгодное место, пока площадка постепенно заполнялась другими журналистами, камерами и выносными микрофонами. Ровно в 11 Делла Плейн шагнула к микрофону и громко постучала по нему, призывая к тишине. «Я капитан Алана Делла Плейн из департамента полиции Саванны», — начала она. «Рада приветствовать вас на нашей пресс-конференции». Она глубоко вздохнула и продолжила. Ее мощный голос эхом отразился от фасадов окрестных зданий. «Громкий голос — не самый плохой способ справиться с прессой», — подумал Колдмун. Делла Плейн выразила сочувствие жертвам и заверила публику, что к расследованию привлечены все ресурсы. Она похвалила работу медэкспертов, высоко оценила помощь ФБР, поблагодарила бригады криминалистов и специалистов из лабораторий и навела на расследование такой лоск, что обескуражила собравшихся журналистов, несомненно жаждавших крови и разногласий. Как будто дело уже раскрыли у них за спиной. О вчерашнем рейде не было сказано ни слова. Затем на трибуну поднялся мэр и, в свою очередь, поблагодарил капитана Делла Плейн, а также прочих чиновников, о которых Колдмун и слыхом не слыхивал, за блестящую работу по раскрытию дела. Колдмуну стало неловко от таких самовосхвалений. Сам он полагал, что до сих пор не сделано ровным счетом ни черта, но, похоже, вся эта конференция производила обезболивающий эффект, превращая необъяснимую и пугающую ситуацию в нечто почти скучное. Вероятно, так и было задумано. Наконец, мэр представил отмеченного многими наградами специального агента ФБР Алоизия К.Л. Пендергаста, причем правильно произнес его имя, что, как предположил Колдмун, также объяснялось южными заморочками. После этого мэр отошел в сторону. Пендергаст вышел к трибуне и сверкнул глазами, оглядывая беспокойную толпу. Через несколько мгновений шум утих. Колдмун отметил, что его напарник обладает такой харизматичной аурой, что способен присмирить даже сборище репортеров, по крайней мере, на время. «Уважаемые дамы и господа, сотрудники прессы», — начал Пендергаст с более густым, чем обычно, медовым акцентом. «Конечно же, ФБР с радостью помогает службам правопорядка Саванны расследовать эти недавние убийства». Он продолжал говорить, гипнотизируя толпу своим звучным голосом и не делясь при этом практически никакой информацией. Закончив выступление, он отступил назад, а его место снова заняла Делла Плейн, чтобы ответить на вопросы. Тут же вскинулся лес рук, включая и руку Бетса. Делла Плейн указала на женщину в толпе. «Мисс О'Рейли, WTOC, у вас есть какие-то зацепки?» «Да, есть». «По понятным причинам я не могу о них рассказать, но мы работаем в нескольких перспективных направлениях. Мистер Буджум, Реджистер». «Капитан, существует ли опасность новых убийств? И если так, то не могли бы вы дать людям совет, как от нее уберечься?» «Мы вчетверо увеличили присутствие сил правопорядка в историческом центре», ответила Делла Плейн. «И я хочу попросить жителей не гулять по городу ночью и, в особенности, не злоупотреблять спиртным, что всегда превращает человека в легкую добычу». Последний совет пресса встретила громким смехом. «Мисс Локотель, WHAF». «Капитан, что вы можете сказать о рейде в церковь на Би-Роуд? Принес ли он какие-то результаты?» Делла Плейн поджала губы. «Если вы спрашиваете об операции ФБР, то департамент полиции Саванны не имеет к ней никакого отношения. Передаю слово специальному агенту Пендергасту для... разъяснений». Пендергаст шагнул вперед. «Боюсь, что это был тупик. В ритуале задействовали кровь животных, а не человека». «Каких животных?» «Очевидно, уток». Эта подробность вызвала новый прилив смеха. Не обнаружено никакой связи с текущим делом. Не выявлено также существенных нарушений закона со стороны прихожан. А потому их имена не будут переданы огласке. Он снова уступил место Делла Плейн, которая также легко справилась с еще несколькими вопросами, подчеркнуто не обращая внимания на Бетса. Тот размахивал руками, раздражаясь все сильнее из-за того, что его не замечают. Наконец он просто выкрикнул свой вопрос. «Капитан! Как вы прокомментируете мнение о том, что в этих убийствах удивительно много общего с легендой о саванском вампире?» Делаплейн строго посмотрела на него. «Вы сказали, вампир?» — переспросила она снисходительным тоном, каким обычно разговаривают с ребенком. «Мистер...» «Бетс! Барклей Бетс! Ведущий!» «Мистер Бетс, если вы спрашиваете меня, не думаем ли мы, что эти убийства совершил вампир, то я отвечу. Одну секундочку». «Нет». Еще одна волна хохота всколыхнула толпу. «Однако», — продолжила Делаплейн, «это мог совершить человек или люди с нездоровой тягой к саванне и ее легендам. Инцидент на Би-Роуд — лучшее тому подтверждение». «Как откачали кровь жертв?» — не отставал Бетс. «И с какой целью?» «Мы убеждены, что использовался инструмент, носящий название траакар, нечто вроде длинной полой иглы. Он был введен в бедренную артерию. Но с какой целью это было сделано, мы пока не имеем ни малейшего представления». Делаплейн повернулась к другим желающим задать вопрос, но Бетс не унимался. «Это правда, что кровь была выкачана до последней капли?» Капитан подняла брови, едва не просверлив его взглядом. «Ни одной капли не осталось. Мы выясняем, как это можно было сделать». И не оставляя Бетсу возможности еще что-то сказать, она обратилась к следующему. «Мистер Уэллстоун?» Импозантный мужчина с сединой на висках, в безукоризненном костюме и очках в роговой оправе, кивнул в знак признательности. «У меня вопрос к специальному агенту Пендергасту», произнес он, по-аристократически растягивая слова. «Агент Пендергаст, насколько я понимаю, вы один из ведущих экспертов ФБР по отклонениям в психике преступников, в особенности серийных убийц. Вам не кажется, что наш преступник как раз такой серийный убийца с отклонениями?» В наступившей тишине толпа ожидала ответа Пендергаста. «Серийный убийца», — сказал наконец он, — «может быть. С отклонениями?» «Возможно, и нет». Он помолчал. «Не исключено, что мы имеем дело с проявлением определенного рода нормальной психики с отклонениями не столько от нормы, сколько от наших представлений о ней». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Уэллстоун. «Воистину», — подумал Колдмун. Но Пендергаст ничего к этому не добавил, и капитан Делаплейн завершила пресс-конференцию.